Горин повернулся к Денису. «Ты, конечно, вне подозрений. Ты был тогда в Белом доме, Валерий мне сказал». «Да, я вас помню». «А потом Останкина или мэрию штурмовал?» «Останкина». Денису показалось, что все эти детали его биографии Горину прекрасно известны. «Не ранили тебя?» «Ранили. В ногу. Царапина». «Как уходил? Танк уже стрелял?» «Нет, Валерий Дмитриевич вывел наш взвод до стрельбы». «Да, конечно, это я помню. Потом тебя за жабры не взяли?» «Я прятался. 2 года. Потом загремел в армию». «Ну и славно. В каких войсках?» «Артиллерия. Гаубицы». «Солидно», — одобрил Горин. «Ну что ж, будем продолжать нашу службу. Понравилось у нас?» «Да». По губам Горина скользнула улыбка. «Скажи спасибо президенту. Он не забывает друзей, с которыми прошел через горнило боев». «Спасибо», — сказал Денис. «Кушай на здоровье», — ответил Тарасов и махнул рукой куда-то в потолок, напоминая о договоренной встрече. «Можешь быть свободен». Денис вышел из сауны в некотором смятении. Подтвердилось окончательно, что кроме него в портфель Горина той же ночью забрался еще один любопытный. И этот любопытный, по непонятным соображениям, стер все записи на автоответчике. Зачем, пока непонятно. Похищение пистолета и денег могло быть провокацией Горина. Документы, ясное дело, на нем. Но как ни крути, существование еще одного вора однозначно. И проник он в кабинет Горина до Дениса. Уже у себя в номере Денис пришел к выводу, что похититель номер один, себя он скромно поставил на второе место, незаметно и нелегально проживает в отеле. В составе ночной дежурной смены он не мог быть. Все они торчат в холле, присматривают друг за другом совершенно невольно, туалет тоже находится в просматриваемой зоне. Повар Паша должен был выйти из ресторана и пересечь холл, чтобы добраться до кабинета вице-президента. Не миновал бы холла и банщик Семен. Так что служащие ночной смены о подобном эпизоде вспомнили бы на допросе и немедленно выдали бы предполагаемого преступника. Выдали бы с головой, потому что все очень высоко ценили свою высокооплачиваемую работу в отеле и держались за нее мертвой хваткой. Итак, коллега Дениса жил в отеле. Хорошо бы как-то незаметно просмотреть книги регистрации. Там можно наткнуться на что-то любопытное. Ближайшая соломинка, за которую можно ухватиться, веселый сексуальный маньяк Василий Сергеевич, который дал ложные показания в грозный для Дениса час опознания. Денис был уверен, что брюхастый любитель женщин околачивается где-то поблизости, вот только непонятно, что он задумал. И действительно, едва Денис ступил в холл, как наткнулся на толстяка, который сидел в кресле под пальмой и якобы читал журнал, дожидаясь кого-то. Заметив Дениса, кивнул на входную дверь, швырнул журнал на стол и тут же вышел из отеля. Выждав минуту, Денис двинулся следом, на улице оглянулся. Василий Сергеевич уже стоял неподалеку, возле зеленого «Опеля», призывно маня толстой рукой. Денис тут же влез в машину, задняя дверца была открыта нараспашку. Василий Сергеевич тут же тронул с места, пробормотав: «Подальше от гадюшника, там слишком много имеющих уши». Ехали недолго, свернули за поворот и остановились. Василий Сергеевич выключил мотор, грузно повернулся к Денису. И тот увидел перед собой яркие буравчики глаз, едва пробивавших толстые щеки. «Тебя как зовут?» — живо спросил он. «Денис». «Меня Васькой кличут. Для тебя Василий Сергеевич Вящев». «Ты, похоже, парень умный, а в какие игры здесь играешь, меня не касается. Но и ты меня не трогай». «Не собираюсь». «Не выдашь? Вы же меня не выдали». Толстяк облегченно перевел дух. «В общем, если дойдет до всяких расспросов, кое-что ты должен знать. Скверную историю я влип, очень гнусную историю. Главное, запомни, ты меня ночью в коридоре с этой стервозой невестой не видел». «Да?» — иронично протянул Денис. Вот именно что да, засранец. Это невеста, халда беспутная, дочь моего старинного приятеля и партнера по бизнесу. Он едва спихнул ее замуж. А сегодня ночью под утро скандал в сортире. С кем-то она там трахалась, до супружеской кровати не дотерпела, сука. Что ж вы-то ее упустили? Да вот так получилось, закручинился толстяк. Не повезло. Распалился я, конечно, браслет ей с алмазами подарил, подтяжки уже отстегнул, а она, дрянь такая, смылась. И нашли ее расхристанную, ноги врозь, совсем в другом месте. Однако, получается, я виноват, и в итоге может не только дружба пострадать, но и дело. Понял меня? Куда уж ясней. Денис с трудом удерживался от смеха. «Резать будут, не скажу, что видел тебя у кабинета Тарасова». «Вешать будут, не скажу, что видел вас с невестой». «Лады, катись колбаской, может, еще встретимся». «Ни к чему». Денис вышел из машины, и «Опель» рванул со скоростью и проворством, неожиданными для его грузного владельца. Денис остался на тротуаре, с минуту постоял на солнце, подумав, что при такой погоде было бы славно махнуть куда-нибудь к реке или на Медвежьи озера, искупаться, поиграть в волейбол, подхватить какую-нибудь девчонку в купальнике и... Он приметил, что стоит в нескольких метрах от знакомого кафе. Того кафе, в котором в первый и последний раз видел секретаршу Ольгу через минуту после их встречи, если можно так ее назвать, сгоревшую в Ауди. Он припомнил, что официантка кафе встретила Ольгу как постоянного посетителя, оказывала ей всяческие знаки внимания, но что из этого следовало? Денис сообразил, что ему очень не хочется возвращаться в отель. Там его ждала беседа с Тарасовым, и она, судя по всему, не вписывалась в разряд приятных. Он вошел в кафе. Посетителей не было. Официантка оказалась той же, девчонка в кокетливом платьице и с приветливой улыбкой на губах. Денис не пошел к стойке, а уселся за столик, показывая всем своим видом, что ждет обслуживания. Официантка метнулась к нему, выдернула из кармашка записную книжку. «Здравствуйте, что желаете на завтрак?» — спросила, склонившись к нему. «Чего-нибудь, пару яиц, кофе». «А что эта красивая блондинка, которая по утрам приходит и курит у вас, уже ушла?» «Что?» — растерялась девушка. Денис улыбнулся, изображая неловкость. «Да знаете, я иногда утром ее здесь видел, красивая женщина. С утра приятно посмотреть и полезно, как гимнастика на весь день». «Это Оля, но она больше никогда не придет». Улыбка слетела с лица официантки. «Как так?» «Так...» Она в машине сгорела. «В машине? Сгорела?» «Да, прямо вот здесь. 10 метров не отъехала. Значит, 2 яйца и кофе?» «Да». Она упорхнула в глубины кафе и тут же вернулась с заказом. «Простите, что я спрашиваю. Меня это оглушило. Таких красавиц не взрывают. Она что, банкиршей была? Или большой бизнес делала?» Официантка оглянулась. Посетителей в кафе не было, и за стойкой бара пусто. «Честно вам сказать, я лично так считаю, что без дела никого не убивают. Никого. Знаете, без причины даже кирпич на голову не падает. Но откуда у нее такая шикарная машина была? То одна, то другая, то на Форде, то на Ауди. А зимой так на Плимуте каталась». «Вы в марках разбираетесь», — улыбнулся Денис. «Муж увлекается, ну и я. Какова машина, таков и клиент, нам это знать надо». «Марка машины еще ни о чем не говорит. Вопрос в том, кто ее возил, она же не сама управляла». «А не всегда. Весной, да и летом ее на черном Чироке подвозили. Гранд Чироки», — поправилась она. «А на шоколадном Мерседесе?» «Нет, такого не было». И тут она мгновенно насторожилась. «Слушай, ты из милиции? Так я тебе ни хрена не говорила». «Нет, что ты. Это у меня шоколадный мерц. Хочешь, покатаемся?» Она засмеялась. «Если б ты мне его по дешевке продать, предложил, другое дело. А кататься у меня есть с кем. Рассчитывайся сразу, чтоб я к тебе лишний раз не бегала». Денис рассчитался, накинул в меру на чай, за что получил дополнительную информацию, без вопроса даже, по собственной инициативе. А в Чероке крепкий мужик сидел, настоящий. Сюда не заходил, но я его видела. Ты ведь все-таки мент, это дело расследуешь? Да, сказал он, чтоб не навлекать худших подозрений, и официантка отскочила от греха подальше. Информация мало что дала. И так было понятно, что официальной работой секретарше не заработать даже на одну, не говоря о нескольких, иномарку. И никакого греха в том Денис не видел, что Ольга эксплуатировала свои богом данные внешние качества. Ни она первая, ни она последняя. И ничуть не хуже тех, кто иначе продает свои мышцы или мозги. Значит, Чероки, машина тоже приметная. Через четверть часа он подошел к отелю «Олимп Россия». Миновал его, свернул в арку и оказался во дворе. Всего здесь стояло 5 машин, включая шоколадный мир Тарасова. Но куда любопытнее оказалось другое. Президент фирмы принял кое-какие меры после всего случившегося. Возле стоянки прохаживался охранник в униформе с дубинкой и крайне раздраженной миной на упитанном лице. «Ого!» — радостно произнес Денис. «У нас и здесь охрану поставили». «Торчу, как болван», — сердито ответил парень. «Не сегодня-завтра сюда телекамеру для обзора выведут. Не на улице же зимой мерзнуть». «Ты наш пожарник вроде бы». «Ага». «Тоже работа не пыльная. Машины нет?» «Есть. Синяя Шкода». «Видел». «А этот Чероки чей? Что-то я его не примечал раньше». «Хозяин в командировке был. Горин, вице-президент. Мерс этот, Тарасова. На Форде шеф-повар Пашка катается, а на восьмерке Володька официант. Покурим?» Покурили. Потолковали о своей службе. Признали, что место клевое и хозяева люди порядочные. Воруют, конечно, от налогов укрываются. Но как иначе при таком бардаке вокруг? Главное меру знать и не зарываться, потому что жадность, она и фраера губит. А то, что господин Горин подвозил иногда секретаршу президента Ольгу в кафе после возможных ночных развлечений, еще не говорило о том, что господин Горин эту секретаршу потом и погубил. Другое дело, что через секретаршу Олю господин Горин мог держать под контролем любое движение, любой чих босса. И если в конечном счете секретарша Оля засекла этот момент, если сообразила, что выдает тайны своего шефа, то могла бы и потребовать дополнительную плату за свои побочные услуги, за что и поплатилась. Вот такой вариант причин ее смерти вполне реален. Денис отдал охраннику сигареты, оставшиеся у него в пачке, и направился в отель. «Вас наш Фарид Татарин искал», — сказал ему в дверях отеля охранник. — Спасибо. Денис прошел к стойке портье. Дежурил незнакомый ему молодой парень. Подтянул к себе служебный телефон внутреннего пользования и набрал 01. И тут же едва не выругался, услышав бодренький голосок Ады. — Приемная президента фирмы «Фазенда X». — Соедините с Тарасовым. — Денис, — веселый смешок, — соединяю. Через несколько секунд в трубке щелкнуло, и Тарасов спросил спокойно. «Денис, заходи, я один». Он поднялся на 2-й этаж, вошел в приемную и сходу спросил. «Как ты тут оказалась?» «А тебе-то что?» — надменно хлопнула ресницами она. «Я сама теперь свою дорогу тарю. Валерий Дмитриевич попросил на телефоне посидеть 2 дня, пока секретаршу не найдут». «Фарид меня не искал?» «Я его не видела». Денис вступил в кабинет Тарасова и тут же наткнулся на внимательный, настороженный взгляд. Тарасов казался отстраненным и жестким, ничего дружеского, ничего интимного, и первые его слова тоже ничего доброго не предвещали. «Ну, правофланговый, пожалуй, пришел час истины, когда надо говорить в открытую. Для тебя это важно в первую очередь». «Может быть». — уклончиво ответил Денис. — Мы одни? — Одни, как видишь. Денис ткнул пальцем в стенку. — А в том кабинете? — Горина нет. — Я бы проверил. — Проверь. Денис неторопливо прошел к замаскированным дверям, открыл их и убедился, что кабинет вице-президента пуст. «Что должны означать твои подозрения?» «То, что они означают». «Садись». Денис погрузился в мягкое кресло и будто ударился о жесткий взгляд Тарасова. «Ну что скажешь, правофланговый?» «По какой теме?» «Начни с результатов осмотра кабинета моего вице-президента Горина». «Пошарил ночью?» «Да». «И прихватил пистолет с деньгами? Это зачем?» «Пистолета там не было. Денег $10». «500». «10». Тарасов помолчал и сказал, словно сдался. «Надо выпить, иначе разговор не заскользит». Он нажал кнопку, и сервированный столик послушно появился на поверхности. Выпили молча по рюмке водки. Денис достал из кармана свой бумажник и выложил перед Тарасовым обе визитные карточки Горина. Тарасов внимательно ознакомился с ними, откинул в сторону. «Дальше что?» «Горин — крыса». «Доказательств существенных, как я понимаю, у тебя нет и быть не может». «Есть косвенные, но достаточно весомые. Он копает под вас яму». «Как понять?» «Прежде он был вашим командиром. Потом вы сами сказали, что вытащили его из канавы. На фирме он второе лицо». Денис прилагал все усилия, чтобы излагать свои мысли коротко и четко. «Такое положение вещей для него унизительно. Он намерен перехватить у вас руководство фирмой, исходя из этого все его действия. Он уехал в командировку, а его подручные взорвали вашу секретаршу». Тарасов помолчал. «Слова твои были бы весомы, дитя мое, но они чепуха, поскольку ты не знаешь наших отношений, наших давних отношений в трудах и боях». Особой твердости в голосе Тарасова все же не было, и Денис ответил резко. «В бизнесе прежние отношения ничего не значат. Он вам завидует, и этого достаточно». «Чтобы убить мою секретаршу?» — неприязненно усмехнулся Тарасов. «Она наушничала на вас, Горину. У нее тоже была лопата в руках для вашей могилы, фигурально выражаясь». «В известной степени угадал. Она намекала...» «Наплевать, на что она намекала». Он снова криво усмехнулся. «Не пойму, правофланговый, почему я склонен тебе доверять, хотя ты этого и не заслуживаешь? С моей точки зрения, ты заслуживаешь совсем другого отношения». Денис почувствовал, что у него похолодело в животе, в голове послышался гул надвигающейся горной лавины, которая сокрушает на своем пути и скалы, и дома. Он понял, что разговор пошел прямой, без увиливания и двусмысленности. «Вы просили меня искать крысу, и что мог, то я и нашел. Доказательства слабые, но если продолжать работу, они отыщутся». «Может быть, но дело в том, правофланговый, дело в том, что и у Горина есть на тебя обвинение. Давно есть очень серьезное и доказательное обвинение». «У Горина?» — услышал свой голос Денис. «Против меня?» «Да». «Я знаю», — выдержав паузу, сказал Денис. «Ну?» «Он сказал вам, что я убил вашего брата. Тогда, в Белом доме. Вы поручили ему отыскать убийцу, и он нашел». «Значит, нашел?» — тяжело спросил Тарасов. «Да, это я». «Ты, значит?» «Я не могу оправдаться. Нет ни свидетелей, ни фактов. В нас стреляли, и я стрелял. Вслепую. Может быть, я попал в вашего брата. Но он хотел выпустить меня из Белого дома. И получается, в любом случае он погиб из-за меня». «Жалкие слова». «Конечно». «Значит, так». «Так», — с вызовом выпалил Денис. «И вы знаете это давно. Все давно вычислено. Вы собрали под крыло фирмы всех, кому дали кровный знак из куска своего ремня, и начали с Фарида. Но меня не было. А когда я вернулся...» «Притормози». Денис замолчал и тупо смотрел, как Тарасов наполняет рюмки снова. «Искать мне тебя долго не пришлось. Я просто вспомнил, что у тебя была свежая рана на бедре. А в пистолете брата не хватало нескольких пуль. И убит он был из автомата. У тебя тогда была рана, у единственного из взвода. Свежая рана. Ты ее пытался спрятать. Прав ты и в том, что я за тобой не бегал, а просто ждал, пока ты сам ко мне явишься. Мне торопиться ни к чему. Брат тоже потерпит. Мир его праху. Снова выпили, и Денис вкуса напитка не почувствовал. Тарасов поставил рюмку на стол, слегка пристукнув ею. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» Денис пожал плечами. «Убить, наверное?» «Правильно мыслишь. Я мог давно это сделать». «Да, конечно», — согласился Денис. «Но...» «Что «но»? Договаривай». «Вы солдат. Вы знаете, что такое бой. Боевая обстановка. Один нападает, другой защищается. Часто попадают в своих. Я испугался и стрелял наугад. Но попал». Денис не ответил. «Что ж, действия для кошмара боевой ситуации объяснимы. Я просто убегал, Валерий Дмитриевич. Можете сказать, дезертировал. А потом вы сами нас оттуда вывели. Это же хотел сделать раньше и ваш брат. А в нас стали стрелять из темноты». «Да. Он первым понял, что вся оборона Белого дома — бордель не нашей игры. Но ты виноват в его смерти, правофланговый. Не знаю, что с тобой делать, сучий потрох. Равно как не знаю, что делать и с Мишкой Гориным. Ему копать под меня яму глупо. С руководством фирмы, с управлением он не справится. Вам лучше знать». Тарасов замолк, потом сказал требовательно: «Смотри мне прямо в глаза». Денис и без того не сводил с него взгляда. «Смотрю». Это продолжалось секунд 20. Потом Тарасов пристукнул рюмкой о столешницу. «Ладно, правофланговый, живи. Но помни, ты навеки мой должник». Денис слабо подхватил: «А долг выкупается кровью?» «Правильно говоришь, может быть и так. Ищи настоящую крысу. Или докажи, что уже нашел этого зверька. Найди крысу и убей». Горин был связан с Ольгой. Тесно связан. По утрам на своей машине возил ее в кафе. От нее он мог получать информацию о любых ваших действиях. «Каких?» «Да и плевать мне на это. Ты запомни, Денис. Я не только вытаскиваю своих друзей из канавы, но и не отказываюсь от них до конца». «Тогда я отказываюсь от вашего задания». «Не имеешь права». «Ты что, меня не понял?» «Не имеешь. Копай глубже». «И вот на что обрати внимание. Зачем кому-то потребовалось стирать запись на автоответчике Михаила? Вот что в толк не возьму». «Получается, там было что-то опасное», — заметил Денис. «Получается. Но что?» «Горина надо спросить». «Спрошу, не волнуйся. Я его о многом спрошу. Но это уж наше личное дело. Иди, ты свободен». Денис вышел из кабинета. Ада попыталась его задержать. «Денис, ты только не...» «В общем, подожди». На мгновение он увидел испуганные глаза девушки. Она цеплялась за его руку, но разбираться сейчас еще и в ее проблемах у него не было сил. Он вырвался, сказав только: «Потом, не до тебя мне, Ада». «Денис!» — крикнула она уже вслед ему. «Тебя ищет Фарид, он...» Она не договорила. Денис уже стремительно шел по коридору. В гостиничном крыле возле одного из номеров пожилая горничная собирала грязное белье. Пройдя мимо горничной, Денис вошел в свой номер, заперся в ванной, включил холодную воду и сунул голову под струю. Когда голова заледенела, он выключил воду и вытер волосы насухо первым подвернувшимся полотенцем. «Ладно», — решил он, — «просишь копать глубже, будет тебе глубже». Собственно говоря, эта задача шефа теперь абсолютно совпадала с охотой за наградой мэрии. Денис был уверен в этом почти на 100%. Он вышел из ванной. Горничная взглянула на него с недоумением, но ничего не сказала. Дежурный портье, мимо которого он прошел, как-то вроде бы неуверенно сообщил ему: «Вас ищет наш слесарь Фарид Хамятов, Денис Владленович». «Я знаю. У нас есть книги по учету гостей?» «Конечно. Дай-ка мне взглянуть». «За какой месяц?» — услужливо спросил розовощекий плечистый парень по виду молотобоец, а не гостиничный дежурный. «За три последних». Парень ловко нырнул под стойку и выложил несколько затрепанных книг, заметив сдержанно: «Слава богу, что так». «Что именно?» «Что в краже у нашего вице-президента подозревают не своих, а гостей. Тоже, конечно, не в радость, но хоть мы в стороне». Денис не стал комментировать эту догадку и бегло пролистал книгу, помеченную июлем. Книги были еще старого, напечатанного во времена СССР образца. Существовали даже графы «Основания для поселения» и «Прописка по постоянному месту жительства». Теперь надобность в этих графах отпала, так что их заполняли формально. В графе, которая требовала оснований для поселения, гости упражнялись в меру своего остроумия. Один заявил попросту: «Сбежал от жены, хочу отдохнуть». Чаще всего значилось «по рекомендации президента фирмы Фазенда X». Но в основном ограничивались простым заявлением «основания имеются». Та же картина и со сведениями о месте постоянного жительства. Что ни говори, работа милиции явно усложнилась. Беглый просмотр и за июль, и за июнь мало что дал. Регулярно появлялась фамилия Вящева В.С., но Денис и без того уже знал, что игривый толстяк обитал в отеле почти как дома. Денис хотел было уже отдать книги, но в записях за май вдруг промелькнула строка: «Депутат Государственной Думы Афонин М.И. Рекомендация вице-президента фирмы Горина М.А. Прописка в городе Екатеринбурге». «Можно я поработаю с книгами пару часов у себя?» — спросил Денис. «Конечно, но домой уносить запрещено». «Я понял». Он пошел к себе в номер, пытаясь вспомнить депутата Афонина таким, каким его видел 4 года назад в Белом доме. Ни черты лица, ни даже фигуры память не восстанавливала. Мерещилось что-то легко и бойко говорящее. Звенел в ушах хорошо поставленный баритон, вспоминался отличный темно-синий костюм, аккуратно подстриженные усы и не более того. Денис вставил в замок дверей ключ и заметил клочок бумаги, торчащий над дверной ручкой. Кто-то оставил записку. Денис выдернул ее, открыл дверь и вошел в номер. Он развернул бумажку и обнаружил запись, сделанную торопливым почерком. Автор пытался писать стандартными квадратными буквами, маскируя свой почерк. «Получил первое предупреждение, гаденыш? Так что не рыпайся, а то и тебе будет худо. Живи на зарплату или воруй, остальное не для тебя». Подписи, конечно, не было. А смысл? Чего уж яснее. Очередное предупреждение: прекращай охоту за призом в $100 000. Но все же непонятно, что за первое предупреждение Денис уже получил. То, что Аду избили, вовсе глупость. Додумать Денис не успел. В дверь коротко постучали, и тут же Фарид ступил в номер. Растерянный и какой-то даже пришибленный. Слабо улыбнулся и проговорил, заикаясь: «Целый час тебя ищу. Ты сядь, Денис». «Что еще?» «Дэн, очень плохие вести». «Очень. Ты сядь». «Не тяни, зараза, что случилось?» «Дэн, твой отец, Владлен Тимофеевич, умер». На минуту Денис потерял всякую способность что-то понимать. Он ощущал лишь бездонную пустоту внутри себя и вокруг. Потом он бессмысленно принялся шарить глазами по стенам, потолку, наткнулся взглядом на свою постель и вдруг стащил на пол матрас и подушки и стал пинать их ногами. Каждый удар он сопровождал резким выдохом, как выкриком, потом принялся за стулья, тумбочку. «Хватит, Дэн, хватит! Не круши мебель, толку от этого мало!» Фарид обхватил его сзади руками, толкнул в кресло, и Денис разом обессилел. Как это случилось? Отец утром пошел двор поливать, а Владлен Тимофеевич лежит на лестнице. И сумочка тут же. Он, наверное, в магазин ходил. Ну, отец его на руки к нам занес, на диван положил. Но он уже мертвый был. Мы скорую вызвали, а сейчас его уже увезли. У него сердце остановилось, Дэн. Сердечная недостаточность, сказали, вроде так. Может быть. Едем. Денис встал, потом вернулся, потянулся к телефону. Я скажу президенту, что... Не надо, Дэн. Я уже сказал только что. Ты можешь не приходить на работу, сколько потребуется. Да, хорошо. Едем. Что это, Дэн? Денис не понял вопроса. Посмотрел на Фарида, а тот таращил глаза на развороченную постель. Денис оглянулся. На металлической сетке, открывшейся после его буйства, лежал вороненый пистолет с рукояткой, аккуратно замотанной синей изоляционной лентой. «Что это?» — следом за Фаридом повторил Денис. Фарид наклонился над оружием. «Это пистолет ТТ». Денис отодвинул друга в сторону, взял оружие в руки, привычно извлек обойму. Она была укомплектована всеми патронами. «В свое время мне подарили эту игрушку», — буркнул Денис. «Выкини его к чертовой матери! Это же тот, который сперли у Горина, ты что, не понимаешь? Тебя подставить хотели!» «Ты уже об этом знаешь?» «Весь отель знает. Пойдем, выбросишь эту дуру в Москву-реку». «А ты тот автомат выбросил?» «Он чистый. Из этого, может, половину Москвы перестреляли. И я свой автомат так заховал, что...» «Откуда ты знаешь, что автомат чистый? Может, и из него 100 человек убили, пока он до тебя дошел. Ладно, о чем мы говорим? Поехали в больницу». «В морг, Дэн», — негромко поправил Фарид. «В морг 51-й больницы». «Да, конечно». Денис снял с вешалки свою спортивную сумку, уложил в нее пистолет, и они вышли из номера. «Получил первое предупреждение, гаденыш», — стучало в голове. Вот оно, первое предупреждение. Теперь можно было не ломать голову над его смыслом. «Сколько было лет Владлену Тимофеевичу, Дэн?» — услышал Денис голос Фарида. Подняв голову, обнаружил, что его синяя «Шкода» катится уже в районе Филевского парка. Почти никогда не баловавшийся табаком, отец запрещал. Фарид курит за рулем, а день все такой же солнечный и ясный. «Прожил он 73 года», — ответил Денис. «Но все же пожил, более или менее. Мог бы еще, если б не помогли умереть». Фарид ответил не сразу. «Нет, Дэн, я тоже сначала об этом подумал. Аду избили, а теперь Владлен Тимофеевич. Нет, на теле не царапины, одежда аккуратненькая. Он на лестнице калачиком свернулся и тихо так, наверное, отошел. Нет, его не убивали». «Да много ли надо, чтобы убить старика?» — ожесточенно спросил Денис. «Да еще с больным сердцем. Его достаточно испугать, за грудки потрясти, чтоб из него дух вылетел. И почему он на лестнице оказался, когда у нас лифт работает, а по лестнице ему и не подняться?» «Отец тебе расскажет, как его нашел, и врач сейчас все объяснит». Через полчаса немолодой врач в коридоре больницы сказал с непреувеличенной мерой сочувствия в голосе: «Картина достаточно типичная, Денис, но мы обязаны провести вскрытие». «Не надо». «Мы обязаны. Человек погиб не в своей кровати в результате хронической болезни. Ты уж извини». «Если у вас будет другой диагноз...» «Конечно, тебе сообщат». В отдельном одноэтажном здании морга коренастый и угловатый старик-санитар попросил Дениса и Фарида немного подождать, а потом выкатил в фойе каталку, покрытую простыней. Быстро глянул в лица парней и откинул простыню в изголовье. Отец лежал голый, худой, костлявые руки сложены на груди, рот открыт, вставную челюсть у него не вынимали. Глаза не были закрыты полностью, даже левый. Между ресницами поблескивало что-то темное и мутное. Но почему-то он показался Денису совершенно седым, белым, как лунь, хотя при жизни волосы у него были серо-стальные. «Закрой ему глаза, сын», — негромко сказал санитар. «Это твой долг». Денис попытался закрыть отцу глаза, но, кажется, это не очень получилось. Санитар накинул на тело простыню. Фарид жестом фокусника сунул ему в карман халата деньги. Перед моргом была довольно густая роща, старые высокие деревья, зеленая трава под ногами, несколько неторопливых фигур, прогуливавшихся по дорожке в стороне от страшного здания. «Посидим, покурим?» — спросил Фарид. «Давай». Они прошли в глубину парка, нашли скамью. Денис достал сигареты, протянул их Фариду, а взамен получил плоскую фляжку водки. «Хлебни, Дэн». Он так и сделал. «Как хоронить-то, Фарид? С чего начинать?» — спросил растерянно. «И денег, черт возьми, нет, придется занимать». «Ничего тебе не придется. Фирма оплачивает все расходы по похоронам Владлена Тимофеевича». «Какая фирма?» «Наша фирма», — так сказал Тарасов. «И дал мне уже кое-какие деньги. Все хлопоты я сам проверну, не дергайся. Это сейчас просто, Дэн».